Глава шестая. Прерванная прелюдия. Центральная лаборатория, или, как величал ее пан, операторская, располагалась на полубаке. Три стены и потолок были сделаны из прозрачного, почти невидимого, поляризованного стекла, и большой, суженный к носу зал казался выдвинутой в море площадкой. В хорошую погоду боковые стены и потолок убирали, и лаборатория на самом деле превращалась в площадку, защищенную от встречного ветра и взлетающих из-под форштевня брызг только плавным выгибом передней стенки. Сейчас были убраны только боковины, а потолок, в толще которого по мельчайшим капиллярам пульсировала цветная жидкость, превратился в желто-зеленый светофильтр. Впрочем, ослепительную улыбку Гоши, молоденького капитана-дельфина, не могли погасить никакие светофильтры. Он небрежно бросил под козырек два пальца и лихо отрапортовал пану. «Шеф, все нормально. Координаты 36 градусов 10 минут северной широты и 25 градусов 42 минуты восточной долготы. Лоцман требует отдать швартовы у этого каменного зуба. Жду приказаний». Первую неделю плавания, первого самостоятельного плавания, после окончания мореходного училища Гоша провел в неприступном одиночестве на капитанском мостике. Его новенький китель вспыхивал там с восходом солнца и гас на закате. Через неделю гордое одиночество приелось общительному капитану. Его немногочисленная команда, штурман-радист, механик и два матроса, сама знала, что ей делать. Штормы проходили стороной, приборы работали безукоризненно, и вот позади осталась ленивая зыбь Черного моря, узкое горло Босфора и утренним маревом встало мраморное море, проутюженное аквалетами. А они шли и шли, минуя шумные порты в стороне от сутолоки обжитых морских трасс. Словом, вторую неделю бравый Кэп провел на верхней и нижней палубе. С видом суровым и занятым он бесцельно слонялся среди своего налаженного хозяйства, искоса наблюдая за суматошными буднями ученой-братьи. Ученые оказались отличными ребятами, и поэтому однажды капитан не выдержал. Снял китель и фуражку, засучил рукава и стал помогать аспиранту Толе опускать за борт какую-то замысловатую штуковину, похожую на большого ежа. Но окончательное падение капитана произошло в начале третьей недели, когда он впервые переступил порог операторской. То ли тамошние чудеса, то ли карие глаза Нины были виной, но с тех пор штат центральной лаборатории увеличился на одного добровольного ассистента. Вот и теперь Гоша был первым, на кого наткнулись пан и Карагоцкий, едва открыв дверь операторской. «Стоп! Назад! Помалу!» — в тон Гоши ответил пан. «Сначала обстановку. Что это за остров?» «Остров?» Гоша презрительно сощурился. «Вы считаете это островом, шеф? До этого камушка нет, наверное, даже в Лоции. А название? Впрочем, сейчас скажу точно». Островок на самом деле был неказистый. Даже не островок, а невысокая конусообразная скала, сверху донизу поросшая темно-зеленой непролазной щетиной колючих кустарников и травы, из которой робко тянулись редкие кривые стволы дикой фисташки, кермесового дуба и земляничного дерева. Ветер тянул слева, со стороны скалы, и к привычным запахам моря примешивались пряные дурманящие ароматы шалфея, лаванды и эспарцета. Гоша с треском захлопнул объемистый телеблокнот с голубым эластичным экраном, последнюю новинку изменчивой моды, и снова повернулся к пану, который с любопытством продолжал изучать остров. Этот зеленый конус напоминал что-то мучительно знакомое, но что именно? «Согласно самой последней лоции Эгейского моря, этот каменный прыщ именуется весьма величественно и совершенно непроизносимо. Дай бог силы. Он рог КК-989-681, что в переводе на нормальный язык значит «Отдельный надводный риф островной группы Киклады греческого архипелага, а шестизначная цифра означает не что иное, как порядковый номер этого самого Онрогка среди подобных ему чудес природы. На месте нашего уважаемого лоцмана я бы выбирал стоянки посимпатичней, тем более, что пришвартоваться нет никакой возможности. Он круглый, как медуза. Действительно, круглый, задумчиво пробормотал пан, последний раз внимательно оглядывая островок, и шагнул к Нине. Ну что, Уис, передавал он еще что-нибудь? Вот последняя запись, Иван Сергеевич. Нина и пан наклонились над контрольным окном видеомагнитофона. Послышались свисты, то похожие на обрывки странных мелодий, то режущие ухо диссонансами. По лицам профессора и его ассистентки заскользили разноцветные тени. Гоша тоже уставился в окошко. Все трое о чем-то говорили в полголоса, но о чем понять было трудно, а расспрашивать Карагодскому не хотелось, хотя и было любопытно. Поэтому он, прислонившись спиной к стене, разглядывал операторскую. Академик заходил сюда 3 недели назад и остался весьма доволен скромным изяществом и своеобразным уютом лаборатории. Поблескивали никелем и пластиком новенькие пульты. С мягким щелчком вставали из них выдвижные полуовалы экранов. Динамические кресла услужливо повторяли любую позу человека. Но сейчас от благолепия центральной лаборатории ничего не осталось. Скрытая проводка была безжалостно выворочена из стен, внутренности пультов вывернуты, и защитные щитки кучей валялись под ногами. Разноцветная паутина кабелей либо висела над головой на каких-то самодельных прищепках, либо путалась под ногами. Чудесные покойные кресла были заменены какими-то легкомысленными стульчиками. Лишь одно кресло осталось, на самом носу, чуть ли не над водой, но и его буйная фантазия электроников превратила во что-то среднее между электрическим стулом и высокочастотным душем. Других ассоциаций таинственное сидение с параболой антенны на спинке не вызывало. А тощие ноги того, кто устроил весь этот погром, трижды безответственного аспиранта Толи, торчали из бывшего электрооргана. «Готово!» Толины ноги беспомощно заскреблись по полу, зацепились за стойку винтового стула, судорожно согнулись, и Толя в одних плавках и в белом распахнутом халате, накинутом прямо на жилистое тело, оказался перед Карагодским. «А, это вы! Привет! Пришли пощупать наше хозяйство? Давайте, давайте, давно пора. Пан с Ниночкой тут такую чертовщину крутит, что ахнешь! Даже меня в пот вогнали. Но вы смотрите, пана не обижайте. Он бог. В своем деле, конечно». Решив, что разговора для вежливости с Карагодского вполне достаточно, Толя прикрикнул на троицу, склонившуюся над видеомагнитофоном. «Эй, орлы! Моя система готова к переговорам на высшем интеллектуальном уровне. Начали, что ли?» И поскольку пан, Нина и Гоша не обратили на него никакого внимания, он взял на клавишах несколько пронзительных высоких звуков, от которых заложило уши. И тотчас же словно ответило далекое эхо. Такой же аккорд, слегка погашенный расстоянием, донесся из-за острова. А 2 минутами позже справа по борту из голубой кипени бесшумно вырос 3-метровый зеленовато-коричневый столб. Карагодский за свою жизнь немало насмотрелся дельфинов, но это было сверхразумение. Гигант, весящий в воздухе не меньше тонны, без видимых усилий стоял на хвосте, погруженном в воду, словно для него не существовало законов физики. По очереди глянули на академика 2 озорных глаза, скользнули по лаборатории и снова остановились на нем, разглядывая, внимательные, не мигающие. В них царила такая спокойная сила, такое пронзительное понимание, что Карагодскому невольно захотелось отвернуться. «Уис, миленький, рыбки, белуга!» Гоша перегнулся через фальшборт, молитвенно протягивая Уису перевернутую капитанскую фуражку. «Гоша, сколько у вас было в школе по географии? Вы же знаете, что в Эгейском море белуги нет». Греции все есть, Ниночка, — убежденно ответил Гоша. Дельфин исчез внезапно, как и появился, а Нина всерьез напустилась на капитана. «Вечно вы, Гоша, нарушаете программу. Вы же вчера обещали прекратить, а сегодня снова. Вдобавок при Вениамине Лазаровиче, а ему, может быть, некогда». Гоша виновато расшаркался. Пан в одиночестве принялся гонять видеозапись и не замечал ничего вокруг. Карагодский хотел было подойти к пану, но в это время раздался сильный всплеск, и что-то большое и серебристое пролетело перед самым носом, глухо шмякнулось на пол. «Нина! Белуга! Честное слово, белуга! Молоденькая! Крошка!» Крошка, почти метровой длины, яростно билась в цепких Гошиных руках, разевая зубастый полулунный рот и отчаянно раздувала жабры. «Что случилось?» — поднял голову пан. «Уис принес белугу! Ну и ну! Артист! Спасибо, старик! Мы ее сейчас того! До камбуза!» И Гоша ринулся вниз, едва не сбив по дороге очень высокого, очень худого и очень смуглого человека, который предупредительно распахнул перед ним дверь. «Вот заполоха!» — одобрительно ухмыльнулся Толя. «Так, Иван Сергеевич, у меня все на мази, можно крутить». «Ладно, Толя, спасибо. Где же Кришин?» «Я здесь», — раздался за спиной Карагодского глубокий чистый баритон. «Я готов. Давно готов». «Композитор Кришин Бхаттачарья», — торопливо представил пан смуглого Дон Кихота. «Наш главный лингвист и толкователь дельфиньего эпоса. Вам интересно будет поговорить с ним, Вениамин Лазаревич». И пан юрнул в путаницу проводов, как в джунгли. «Вам, вероятно, несколько странно присутствие гуманитария в сугубо научном обществе». Кришин говорил с легким акцентом, который подчеркивал необычную красоту его голоса, густого и темного, как ночь Калькутты. «Откровенно говоря, да». «Я вас знаю. Вы автор Деспа. До Панфилов пошутил, назвав меня лингвистом. Я всего лишь музыкант и очень смутно представляю себе научную суть проблем, которые здесь решаются. Хочу вас спросить. Я 10 лет искал возможности двусторонней связи с дельфинами. И я сразу, разумеется, обратил внимание на то, что они прямо-таки шалеют от музыки. Услышав музыкальную фразу, они повторяют ее с магнитофонной точностью. Потом начинают варьировать звуки, пока фраза не превратится в сплошной скрип и скрежет. А вам не приходило в голову, что дельфин старается таким способом понять, что сказали мы музыкальной фразой?» «Нет, не приходило. Музыка для меня — это игра отвлеченных страстей, и только». «В какой-то мере вы правы. Именно так воспринимает музыку большинство людей. Потому что в обыденной жизни они пользуются иной сигнальной системой, словом. Но для музыканта музыка гораздо конкретней, чем обычно думают. Знаете, в консерватории мы иногда ради шутки устраивали немые недели. Участники спора договаривались за всю неделю не произнести ни слова. Объясняться можно было только музыкальными импровизациями. И знаете, получалось. Сначала трудно, а потом словно родился дельфином». «Дельфином?» «Простите, я, быть может, путаю какие-либо научные тонкости, но так мне объяснял пан. У дельфинов несколько сигнальных систем. Одна подсобная, что-то вроде нашего упрощенного словесного языка. Вторая творческая, непосредственный обмен мыслями. Есть и другие, например, пентаволна, которой занимается Нина. Но я занимаюсь второй системой, музыкой, мыслями Уиса. И мы с ним неплохо начинаем понимать друг друга». «Следовательно, вы считаете, что дельфины мыслят непосредственно музыкальными образами, как композиторы?» Кришин не уловил тонкой иронии, которую вложил академик в свой вопрос. Он хрустнул пальцами, вывернув их под прямым углом, и ответил простодушно. «Безусловно, их метод мышления близок к древнеиндусской музыке, вернее к сангиту. Таким термином обозначает у нас единство пения, инструментальной музыки и линейно-цветового движения танца. Вот вы и говорили, в музыке нельзя передать конкретный образ. У нас в Индии вас бы сосмеяли. Наша древняя музыка сугубо конкретна, даже слишком. Древние произведения делятся на большие и малые раги. Нечто вроде музыкальных иероглифов, описывающих предметы и события. Но каждую рагу, тем не менее, можно исполнять по-разному. Толковать ее в своем ключе, добавлять или изменять детали. Таким образом, каждый раз индус видит в исполняемом произведении не условные, а конкретные факты и вещи. Впрочем, европейцу это трудно объяснить. «Дельфину легче?» И опять Кришан не понял иронии. «Да, дельфину легче. Они мыслят сходными цветолинейными музыкальными иероглифами. Такие иероглифы можно записать нотами, составить словарь понятий, не только простейших, но и очень сложных, даже фантастических с точки зрения человека. Моя мечта – написать с помощью Уиса подводные веды, исторический эпос жизни океана. Это будет открытие второй земли, цивилизации гениальных музыкантов. Это будет революция в музыке». И Кришан принялся разгибать сухие длинные пальцы. Караготский кивнул вежливому индусу, который заторопился к электрооргану, и снова остался в одиночестве. «Итак, товарищи», — голос у пана внезапно охрип, — «мы начинаем наш первый опыт по расшифровке тайн дельфиней цивилизации. Путь наш к сегодняшнему дню был долог и нелегок, но день сегодня ясный, мы увидим наконец-то то, чего не видел еще ни один человек на Земле. Впрочем, возможно, все будет проще. Ну что там? Мы верим в тебя, Уис». Кришан опустил пальцы на клавиши, раздался резкий пересвист, оборвавшийся почти сразу. И ничего больше, хотя пальцы композитора продолжали нажимать черно-белые плашки. «Ультразвук», — сообразил Караготский. «Музыка передается Уису в ультразвуковом диапазоне». Пан позвал Караготского. «Сюда, Вениамин Лазаревич, сюда поближе, на этот стульчик». Над пультами раскрылись веера экранов. Караготский и Пан уселись около двух центральных, отливающих туманной зеленью. Посерьезнел над видеомагнитофоном Толя. Нина сидела чуть впереди, и перед ней рубиновой россыпью горел овал голографической проекции. Кришан надел наушники. Его смуглый лоб блестел. Индус то вслушивался во что-то, доступное ему одному, то... Несколько секунд помедлив, импровизировал ответ, и ритм неслышимого разговора соответствовал ритму прибоя, бьющего в скалистые стены острова.